Глава 16. Папий. Пусть Папий — достаточно удаленный остров, это не означает его полной изоляции. Зимой тут проходит масса общественных мероприятий. Например, 1 декабря в субботу Папийский комитет прогулок — это полушуточное, полусерьезное название. На острове работает множество комитетов. Организовал пешую прогулку по всему острову. Нас попросили собраться в полдень у старого причала, захватив с собой фонарики. Пройти предстоит около 18 километров, так что до заката, в 3 часа 20 минут, мы никак не успеем. Идет град, и я переживаю, как бы я, полная энтузиазма новенькая, не оказалась единственной участницей мероприятия. Но нет, приходят и другие. Мы идем по восточному побережью вдоль береговой линии на юг. Обходим узкие ступенчатые заливы, извивающиеся бухты, следуя за зимним солнцем, направляясь к самому краю острова. Разговаривать с людьми во время ходьбы — отличная тактика для бывшей алкоголички. Не надо думать о том, куда деть руки, если в них нет бокала. У каждого приезжего есть история о том, как он сюда попал, отточенная множеством пересказов. Кто-то влюбился в остров и ждал годами, когда получится все бросить на юге и переехать. Кого-то привлекли низкие цены на недвижимость. Такие покупают разбитые домишка и переезжают даже без предварительного визита. Дэниел рассказывает, как 2 года проработал на рыболовной лодке Дугласа. Он начал заниматься этим в первый же день, как приехал из Англии, без малейшего опыта. Мари, медсестра, рассказывает, как поняла, что может работать где угодно. Вот они с мужем и решили, что хорошо будет жить на Северных островах. Купили дом и переехали сюда с юга Англии. Многие жители острова заняты сразу в нескольких местах. Например, Дэвид, фермер, который встречает самолеты, также работает в береговой охране. А Анна, которая живет рядом с розовым коттеджем, работает почтальоном и сторожем в школе. Делает стильные украшения из найденных на пляже ракушек-монеток и обкатанных морем стекляшек. И в довершении всего у нее еще и 4 детей. Согласно переписи населения 1851 года, на Папии жил 371 человек. Проходя мимо заброшенных домов, раскиданных по побережью, думая о том, что когда-то в каждом жила большая семья со множеством детей. Кажется, 70 человек, а именно столько сейчас живут на Папии, это минимальное население, необходимое, чтобы поддерживать жизнедеятельность местных служб, вроде магазина и школы. Острова, где этого нет, менее привлекательны для новичков. Благодаря приезду новых жителей, население Папия выросло по сравнению с минимумом, зарегистрированным в середине 90-х, 50 с чем-то человек. В школе теперь обучаются 6 учеников. На наших островах причудливо сосуществуют эксцентричные авантюристы с юга, которые решили переехать, скажем, из Рейдинга на Стронсей, и наиболее консервативные аркнейцы, у которых несколько поколений предков жили на острове, которые уже насмотрелись и на то, как уезжают старые жители, и на то, как приезжают новые. Неправильно полагать, что жизнь на острове — это способ сбежать. Ведь в таком небольшом пространстве нам приходится общаться с соседями больше, чем в городе. И чаще всего мы хорошо ладим. Гуляя, мы слышим волны, бьющиеся о холм, тракторы, вопли чаек, писк куликов-сорок и прерывистые удары молотка в ремонтируемом доме. То и дело чувствуется запах гниющих водорослей и жидкой глины с ферм. Коров с ноября по май держат в заперти, и, проходя мимо загонов, мы слышим хрип и рев. А вот стая кроншнепов сливается с косяком гусей. На восточном побережье видим разбитую машину, стоящую на самом краю утеса. Несколько месяцев назад план владельца быстро продать машину провалился. И вот тому живое подтверждение — ржавеющая, разваливающаяся по швам корыта, из которого постепенно растаскивают детали. Несколько недель спустя западный шторм столкнул ее в море. На утёсе остался лишь небольшой фрагмент кузова. Местный пейзаж навевает фантазии о кораблекрушениях и пещерах, погоде и войне. Эти истории рассказывают в семьях и преподают в школах, а некоторые из них и правда случались на побережье. На плитах рядом с опустевшей фермой Вестнес лежит разбитое пополам рыболовное судно, которое потерпело крушение потому, что капитан заснул. Дэнни, уроженцу острова, работавшему на том корабле, удалось спрыгнуть с тонущего судна в надувную шлюпку Королевского общества спасения на водах. Однако на борту осталась коробка с его личными вещами, включая лучшего друга детства — серого плюшевого мишку по имени Сэмми. Сэмми так и не нашли. Мне говорят, что желтовато-зеленые стены некоторых местных домов красили краской из банок, которые однажды выбросила на берег. Мне также рассказывают, что уроженцев Папия называют дунди. Так на диалекте будет треска. Людей с Уэстрея — оками, кайра. Санде — животами, набитыми кашей. А со стронсе — блюдечками, вид моллюсков. Мне показывают 10-метровый фрагмент бетонной дорожки у холмов. В военные годы она вела на каменоломню, а теперь это дорога в никуда. Показывают мне обломки беловисты грузового судна, потерпевшего крушение в 1948 году. Они постепенно покрываются ржавчиной, лежа на камнях. На Папе по меньшей мере 60 археологических достопримечательностей. На его карте отмечено множество загадочных каменных сооружений. Самое известное такое место — Непов-Хауар, согласно некоторым свидетельствам, старейшее из сохранившихся в Западной Европе поселений. Около 5000 лет назад в этих двух каменных домах, веками похороненных в песке, жила семья эпохи неолита, а не старше египетских пирамид и даже Скара-Брей. Я приехала на Папий как раз вовремя, ведь в начале ноября проводится традиционный ежегодный большой ужин. Таким образом, отмечают сбор последнего урожая. В других местах этот праздник так и называется «Дом урожая». Больше половины местных жителей собираются в зале, и им подают котелки с супом, затем полные тарелки мяса хоуми, то есть овец, живущих на хоуми. А потом включают музыку, и начинаются традиционные шотландские танцы. Некоторые мне знакомы со школы, другие чисто местные, попейские, со странными названиями, вроде «Восемь мужчин» с Мойдерта. Я в основном сижу, но к танцу «Обдираем иву» присоединяюсь. В канун Нового года проходит первая прогулка. Когда-то эта традиция соблюдалась по всей Шотландии, но теперь в большинстве мест от нее отказались или из-за опасений по поводу пьяных водителей, или из-за распада когда-то тесных добрососедских связей. После ночной службы в кирке, которая завершается в полночь звоном колокольчика, мы растягиваемся в длинную процессию, обходим дома, которые остаются открытыми всю ночь, и угощаемся едой и напитками. Праздник продолжается до самого утра и завершается с восходом солнца, знаменующим начало Нового года. Попробовав в последнем доме на севере острова ассорти из жареных закусок, мы играем в прыжки на заднице. Это гонки, в которых ты не бегаешь, а буквально прыгаешь на заднице. На Папе держатся за старые традиции и придумывают новые. По средам я не завтракаю дома, а угощаюсь вместо этого вкуснейшими сырными сконами, домашней выпечкой и кофе на традиционных соседских посиделках в домике между церковью и амбулаторией. Здесь я узнаю, что каменные горки на некоторых полях — это традиционные подставки для снопов, ныне ставшие своеобразным памятником забытым сельскохозяйственным обычаям. Мы болтаем о том, где найти вегетарианскую версию хаггиса, национальное шотландское блюдо, для ужина Бёрнса. В честь дня рождения поэта Роберта Бёрнса отмечается 25 января. О том, как инсценировать охоту на последнюю бескрылую гагарку, уже вымерший вид. Будем бегать за одним местным парнем, заряженными краской ружьями, устроим гонки вокруг холма. Еще болтаем о необычной нижней челюсти островных мышей. Здесь я общаюсь с людьми всех возрастов и самых разных слоев. Собственно, у меня нет выбора. А в Лондоне я словно жила в пузыре. Да, я заводила новые знакомства, стремясь расширить и социальные связи, и кругозор, но в итоге общалась в основном с теми, кто был похож на меня. Мы все сужали и сужали свой круг общения до наиболее похожих людей, чтобы, не дай бог, не столкнуться с чем-то, что заставит ощутить неловкость. Общение все еще вызывает у меня определенную нервозность. Это отголоски того, что меня отвергали друзья и соседи. Когда ты так долго все портишь, вечно что-то скрываешь и извиняешься, сложно избавиться от ощущения, что ты что-то делаешь не так. Сложно отказаться от этого свойственного зависимым скрытного и даже трусливого поведения. Мне часто кажется, что я, должно быть, сказала или сделала что-то ужасно предосудительное. По дороге вдоль восточного побережья ездят машины. Когда какая-нибудь из них то и дело проезжает мимо нас, мы ей машем, так уж здесь принято. Тут водителям не надо проходить ежегодный техосмотр. На острове царит полное беззаконие и при этом не совершается никаких преступлений. Здесь нет полиции, только старые приходские наручники сохранились на ферме Голландия. Но передвижения каждого отлично видны, учитывая, что деревьев на острове нет, а еще соседи замечают, во сколько ты поднимаешь шторы по утрам. Некоторые жители островов утверждают, что все местные машины узнают не только по внешнему виду, но и по звуку. Я не запираю розовый коттедж, когда ухожу на прогулку. Ни в этот раз, ни вообще. Если кто-то и украдет мой компьютер или овсянку, далеко он не уйдет. К тому же почтальон Анна может занести мне книгу, которую я заказала онлайн. Помню, как-то в Лондоне я проснулась в 6 утра от того, что в мою спальню забрался незнакомый мужчина. Мы ненадолго уставились друг на друга в полной тишине, а потом он схватил мой ноутбук, лежащий на полу у кровати, и убежал. Ни мужчину, ни ноутбук, конечно, не нашли. Я слышала о 90-летней Мэгги, которая прославилась среди местных тем, что вплоть до недавнего времени рассекала по острову на своем старинном голубом тракторе, но никогда ее не встречала. Последние несколько лет она живет на острове. И вот одним зимним утром маленький паром привозит ее тело домой, на остров, который она покидала лишь несколько раз. Мэгги жила одна в Мидхаусе с тех пор, как в 60-х умерли ее родители. На ее памяти на острове появилось электричество и вода из крана, а также новые домашние и сельскохозяйственные технологии, включая стиральные машины и тракторы, благодаря чему отпала необходимость в большой доле тяжелой ручной работы, прежде неотъемлемой части жизни на острове. Мэгги еще помнила прежние, более самодостаточные способы рыболовства и ведения фермерского хозяйства. Морские водоросли, или, как их тут называют, клубки и проволоку, сушили на пляже, а потом часть использовали как удобрение, а другую часть продавали на юг в качестве золы для варения мыла или производства стекла. Она помнила, как запрягали в плуг лошадей и домашний скот, как солили и сушили сайду, основной продукт в меню местных жителей, которую ели потом с тетти, то есть с картошкой. В день похорон Мэгги я выхожу на прогулку и обнаруживаю, что остров погрузился в непривычную тишину. Все остальные жители в кирке, а потом отправятся на кладбище. Погода мягкая для января, даже ветер стих. Вечером около 5 вдруг резко падает давление, поднимается ветер, и в итоге всю ночь Оркни сотрясает сильнейшая за эту зиму буря. Попейский комитет прогулок продолжает свое шествие. Мы идем к западному краю острова, смотрим, как солнце садится за Уэстрием, пробираемся по покрытым скользкими клубками камням. Чтобы высморкаться или достать фотоаппарат из кармана, мне приходится поворачиваться спиной к ветру. Мы проходим 18 километров под градом, легким снегом, солнцем, радугой, перелезаем через множество оград. В это время года земля влажная, болотистая. Жаль, что я не надела резиновые сапоги. Пусть снег на папе идет редко и быстро тает за счет соленого воздуха, погода оказывает значительное влияние на нашу повседневную жизнь. Бывает, в плохую погоду не ходят паромы и не летают самолеты. Как-то я прихожу на аэродром, собравшись в Кёркуолл за покупками, и узнаю, что самолет отменили из-за тумана. Зимой нужно быть гибкими, приспосабливаться к вынужденному бездействию, учиться обходиться без некоторых вещей. Но все же, когда что-то выходит из строя, например, машина или компьютер, приходится нелегко. Новые детали приходится ждать долго, а транспортные средства погружают на паром и отвозят на починку в город. Все это недешево. Мы тут сталкиваемся с разными проблемами. Как и жители других уголков современной Великобритании, мы ссоримся, получаем спам, письма от кредитных фирм, страдаем от безработицы. Зато у нас нет рекламных баннеров вдоль дороги, нет пробок, нет загрязнения. На Рождество плохая погода. Паром уже около 2 недель не ходит, в магазинах мало свежих продуктов. Обычно в кооперативном магазине полным-полно товаров, а теперь его открывают лишь на 2-4 часа в день. Прогулка за молоком воспринимается зачастую как светское мероприятие. У меня нет машины, так что приходится обращаться за помощью, к примеру, просить, чтобы мне отвезли домой уголь в мешках. Помня всяческие предостережения и свой детский опыт, я сначала боялась сделать что-то не так, быть слишком громкой, слишком англичанкой, но на папе я купаюсь в дружелюбии. Люди всегда готовы помочь, им любопытно, что я тут делаю, но это очень мягкое и вежливое любопытство. Как-то вечером мне звонят в дверь. Неожиданно привезли 1/3 кочана капусты. Стоило мне как-то упомянуть в магазине, что целый кочан мне одной не нужен, да и тащить на велосипеде его далеко. Этот милый и дружеский жест успокоил меня, унял тревогу, что я не вписываюсь в местное общество. Тут на острове правила взаимодействия проще и понятнее, чем в городе. Я постепенно расслабляюсь. В городе мне в определенный момент начало казаться, что мне в нем нет места. Собственно, там никому не было места. Неудачные собеседования, сложности с поиском комнаты, толкотня в транспорте, дорогая аренда жилья. На острове же, наоборот, рады новым людям. Настолько, что здесь есть пробный дом, где вновь прибывшие, в частности семьи, могут пожить, прежде чем решиться на переезд. Характерные для острова представления об общественной жизни нужно менять в соответствии с современной тенденцией нигде не оставаться надолго. Все больше людей будут, как я, приезжать лишь на несколько месяцев, но они навсегда сохранят связь с этим местом и будут непременно возвращаться сюда в гости. То, что какая-то семья авантюристов задержалась здесь лишь на пару лет, должно восприниматься не как провал, а как совершенно здоровое явление. Приезжают новые люди, привносят новые порядки, вдыхают новую жизнь. Здесь людей часто называют не по фамилии, а по названию их дома. Именно дома остаются в памяти местных, и они определенно переживут своих обитателей. Мы дошли до самой северной точки Папия. Солнце только что село, и мы видим в тающих сумерках лишь белые вершины бушующих волн. Глубоко внизу схлестываются потоки. Огонек корабля движется с севера на восток. Зайдя потом на сайт с информацией о передвижении судов, узнаю, что это хорватский нефтяной танкер, направляющийся в Эстонию. Владелица магазина Аманда рассказывает мне, что обожает фонарики. Ей удалось собрать 60-70. На востоке мерцает маяк у Норд-Рональдсея, а вон тот огонек на севере может быть или маяком у Фэр-Айла, или бледной звездой на горизонте. Сегодня удивительно много звезд, и все они очень яркие. так что мы выключаем фонарики и гуляем по пляжу в темноте в свете Млечного Пути. Мы говорим о лунных радугах, тех, которые бывают ночью при полной луне. Несколько дней назад мой сосед, принимая душ перед сном, увидел такую радугу. Летними ночами, когда я искала карастелей, ни разу не было настолько темно, чтобы так отчетливо видеть звезды. Нужно дождаться зимы, и тогда тьма откроет свои сокровища. По небу проносятся два ярких спутника. Свет луны пробивается сквозь низкое облако. Мы проходим по восточному побережью, возвращаясь в темноте туда, откуда начали свой путь, к старому причалу. Прогулка заняла 5 часов. Никак нельзя было не замкнуть круг, не вернуться сюда. Это значило бы нарушить ритуал. Мы побывали на севере, юге, западе и востоке. Ощутили на себе полный спектр погодных явлений, характерных для всех 4 сезонов. Гуляли при свете дня и в темноте. Мы обошли весь остров, ставший нам домом, весь небольшой клочок земли, который мы отвоевали у моря.